здесь еще одна записочка. К сожалению, далеко не все понимают опасности христианской, в кавычках, музыки. Это не вопрос, а как заметка. Друзья, к сожалению, действительно так. И в нашем общении, к сожалению, не все гимны были действительно христианские. То есть, написанные по вдохновению от Господа. А вы сами проверьте, какие гимны от кого. Есть просто от человеческого ума. Есть то, что от Духа Божия. Проверьте сами свои гимны. Когда звучат гимны в виде, написано, христианских гимнов с ударниками и прочее, харизматические или из зарегистрированных общин, это плохо. Это плохо. Заметим, друзья, что у нас простого пения, простого ровного пения, но, как его называют, есть три пения. Академическое, дальше вокалисты подсказывайте, какое. Есть народное, и третье какое? Эстрадное. Друзья, у нас очень много звучало эстрадного пения. Я не буду сейчас тему о музыке проводить, о подвываниях там и прочем-прочем. Друзья, но духом мы должны чувствовать, где не наше. И от этого избавляться нужно. Да благословит Господь. Сейчас мы будем молиться, есть много нужд. Кто-то пишет, у нас есть проблема с документами, помолитесь, чтобы вопрос решился положительно и побыстрее.